Глава 20. Прибывающая луна медленно плыла над долиной, расстилавшейся вокруг крепости Аманара. Но тьма ночи не рассеивалась. А черна она была по-настоящему, несмотря на огни, вокруг которых сидели, корчившись бандиты, потому что бледный свет луны не проникал в эту долину. «Такой мрачной ночи я еще никогда не видел», – ворчал Орда, поднеся каменный кувшин с килом к губам. Коун сидел на другой стороне костра, напротив Одноглазого. Костер был больше, чем это было необходимо, но Орда и остальные пытались светом разрушить чары этой ночи. «Дело не в ночи», – возразил Конан. «Это место и человек». Его взгляд некоторое время искал Карелу, который ходил от костра к костру, коротко беседуя с людьми, делая глоток кила и улыбаясь, отходя прочь. И ему бросилось в глаза то обстоятельство, что смех людей, которым они отвечали на ее улыбки, звучит натянуто. Она принарядилась. Ее грудь украшали золотые чаши. На ней была изумрудно-зеленая юбка и карминно-красный плащ. Кроме того, она надела свои багряные сапоги, достигавшие до колен. Коун спрашивал себя, сделала она это ради своих разбойников или для себя самой, как своего рода вызов темноте, которая угнетала ее, несмотря на то, что костры горели ярко. Орда вытер губы тыльной стороной руки и бросил очередной шарик конского навоза в огонь. «Волшебник! Никогда не думал, что мы будем служить какому-то волшебнику. Она не хочет, чтобы я говорил это остальным. Я хочу сказать то, что Аманар Мах. Вот что она хочет скрыть». Он бросил еще одно конское яблоко в огонь. Конан слегка отвернулся от жара. «Раньше или позже они все равно это узнают». Он посмотрел на расположение луны и неожиданно рассмеялся. В этой долине казалось, что вообще нет никакой луны, и небо затянуто тучами. Неплохая ночь для взломщика. «Еще глоточек кила, кемериец? Нет? Тогда я все равно выпью один». Одноглазый поднял каменный кувшин и не отнимал его от губ, пока он не опустел. «Мне нужно выпить пару бочек этой штуки, чтобы чувствовать себя спокойно такой ночью, как эта. Значит, волшебник. У Абериуса глаза бегают, как у хорька. Он удерет при первой же подвернувшейся возможности. И Талбор говорит совершенно открыто, что он тут же смоется, если сумеет сперва стянуть пару медных монет». «Зачем ждать медиков?» – пробурчал Конан. «Тебе все это нравится так же мало, как Абериусу или Талбору. Почему бы вам лучше утром не уехать отсюда?» Он опасался, что утром волшебник не будет уже столь дружелюбен по отношению к бандитам. «Если кто-нибудь и может ее уговорить, так это ты. И я думаю, что ночка вроде этой уже наполовину убедила ее в том, что ты прав». «Ты ее не знаешь», – пробормотал Орда и отвел глаза от кемерийца. «Если она однажды что-нибудь решила, то доведет дело до конца. С этого ее не собьешь. А что делает она, то делаю и я». Но это прозвучало так, словно он не очень счастлив по этому поводу. «Я думаю, пойти немного прогуляться». Он встал. Орд изумленно взглянул на него. «Прогуляться? Человек, да ведь тут темно, как в сердце Аримана. А здесь зато жарко, как в аду». Он рассмеялся. «Если ты еще больше разведешь огонь, ты будешь весь прокопченый». Он ушел прочь в темноту, прежде чем Орда успел что-либо сказать. Когда он вышел из светового пятна, отбрасываемого огнем, а это было недалеко, в такой странно угрожающей ночи, он остановился, чтобы его глаза приспособились к мраку, насколько это было возможно. Он удобнее поправил свой карпашский кинжал и пристроил меч за спиной. У него, правда, не было троса и абордажного крюка, но он не думал, что ему сейчас понадобится то или другое. После некоторой паузы ему стало ясно, что он в определенной степени видит. Почти полная луна, которая светилась на небе голубовато-зеленым светом, все-таки слабо, но освещала ночь. Но сюда попадал только еле заметный рассеянный свет, который кое-где неестественно дрожал. То, что было видно, казалось странным из-за различных черных теней. И все в этом темном освещении, казалось, дрожало или двигалось. Он быстро направился по дороге в замок. Ему все время приходилось отгонять от себя ощущение, что камни под его ногами сейчас покатятся и глыбы скал обрушатся над ним. Он заметил их впервые тогда, когда его вытянутые руки коснулись их. И тогда перед ним воздвиглась крепостная стена, словно ее соорудили и поставили здесь сама чернота ночи. Огромные камни этой стены сложены были ровной вертикалью, но для того, кто знал, где ему искать, находилась опора для рук и ног. Не глядя в бесконечный мрак, расстилающийся под ним, и не думая о том, что случится, если он внезапно утратит опору, кимериец забрался на стену. Незадолго перед тем, как добраться до бруствера, он замер и прижался плотно к черному камню. Над ним прошагал стражник Старра, сперва приближаясь, потом удаляясь. Затем он пробрался между зубцами на стену, спустился на другую сторону наружной стены и слез вниз, что было намного легче, чем забираться по внешней ее стороне, потому что она не была построена с таким расчетом, чтобы на нее никто не мог забраться. Его ноги коснулись камней мостовой, и он прижался к стене, чтобы для начала оглядеться. Разрозненные лампы из желтой меди, сделанные в форме змей с фитилями в зубах, бросали на двор слабые пятна света. Обитая железом дверь внутренней стены была открыта и на первый взгляд казалась неохраняемой. Но направиться прямо туда могло оказаться опасным. Пока он отыскивал взглядом подходящее место для того, чтобы вскарабкаться наверх, краем глаза он заметил какое-то движение. Из тени стены, слева от него, кто-то промчался через двор. Когда он на какое-то время оказался освещен слабым светом одной из ламп, Конан узнал его. Это был Талбор. Стало быть, он хотел стянуть немного больше, чем просто две медные монетки. Он мог только надеяться, что никто его не заметит и не поднимет тревоги, потому что это серьезно осложняло бы ему дело. Талбор помчался прямо к раскрытой двери внутренней стены и прошел в нее. Конан вынужден был ждать. Если Талбор будет обнаружен, было бы очень нехорошо ему самому при этом оказаться как раз на полпути к стене. Ни звука. Он ждал, но все по-прежнему было тихо. Он отошел от стены и медленно прошел через двор, внимательно следя за тем, чтобы не попадать в пятна света, отбрасываемые лампами-змеями. Если его кто-нибудь и увидит, то только как одну из далеких колеблющихся теней. Такой ночью быстрые движения обращали на себя внимание. Он еще замедлил шаг и осмотрелся возле открытых ворот. Поблизости действительно не было стражников. Все тем же медленным шагом он прошел через ворота и пересек внутренний двор. Перед стеной за собой он услышал размеренные шаги часового. Когда он приблизился к огромному кубу центральной башни, он выбрал место, где можно было забраться наверх. Лучше всего было бы, конечно, забраться прямо по черной башне, но он еще при свете дня заметил, как между тщательно пригнанными плитами нет ни одного зазора. Эта башня недобрым воспоминанием показалась ему похожей на башню слоновой кости волшебника Яры, только та сверкала даже в темноте, а Монарова же сливал с чернотой беспросветной ночи. Стены донжона не представляли особой проблемы, и совсем немного времени прошло, прежде чем он протиснулся через амбразуру. К счастью, она была немного шире, чем обычная, и оказался на верхнем этаже донжона. Он тут же взял меч в руки. В свете одной единственной горящей масляной лампы он огляделся. Ему не удалось догадаться о назначении этого помещения. Если не считать занавеси на стенах, единственным предметом обстановки было кресло с высокой спинкой из резной слоновой кости. Перед ним находилась игральная доска, вмонтированная прямо в пол и состоящая из 100 цветных игральных полей. Фигуры, чужеземные звери, каждая высотой до колена, были расставлены. Он поднял одну из них и удивился. Он принял их было за позолоченные, но, судя по весу, все они были из чистого золота. Если бы ему удалось взять отсюда 2 или 3 такие фигурки, ему уже не нужны будут никакие подвески. Да, наверное, и одной бы хватило. Он задумчиво поставил фигуру на место. Она изображала обезьяноподобную тварь со скальными зубами и крыльями. Ему нужно сперва найти Велиту. Вешать на себя еще дополнительный груз было бы безумием. Он осторожно приоткрыл дверь и выглянул в узенькую щелочку. Мраморный коридор, освещенный серебряными лампами, был пуст. Он выскользнул из комнаты. Мраморные плиты пола были украшены сложным узором в красных и белых красках, от которого он быстро отвел взгляд. Его поразила странная тишина. Он уже не раз пробирался по ночам в дома, но всюду были, по меньшей мере, какие-то шорохи. Однако здесь все было так, словно залез в катакомбы, куда не отваживается проникнуть ни одно живое существо. Все покои, куда он бросал взгляд, один за другим, оказались пустыми. Нигде он не натыкался ни на старра, ни на слугу из людей, нигде не было Велиты. Он ускорил шаги и спустился по алебастровой лестнице на нижний этаж. Он обыскал еще два этажа. В блеске того богатства и роскоши, которое он видел на каждом шагу, фигуры из золота померкли. Он мимоходом восхитился серебряной статуей, изображающей женщину с сапфирами вместо глаз, рубинами на месте сосков и половинками жемчужин вместо ногтей, столом, инкрустированным бриллиантами и изумрудами, который отражал свет серебряной лампы, увеличивая его яркость сотни раз, золотым троном, выложенным черными опалами. Только эти камни могли стоить столько же, сколько целое королевство. Затем он попал в комнату, которая вполне могла сравниться со всеми остальными, с резными панелями на стенах из слоновой кости и черного дерева. Но первое, что бросилось ему в глаза, был нежный округлый задик. Та, которой он принадлежал, обнаженная, стояла на коленях, спиной к двери, прижимая лицо к полу. Кол непроизвольно ухмыльнулся, однако поспешно направил свои мысли в русло, более отвечающее его насущным задачам. Эта женщина была первым живым существом, которое он встретил с момента своего вторжения. И к тому же это существо не было старра. Неслышным прыжком он подскочил к ней и, зажав ее рот ладонью, поднял ее на ноги. На него удивленно смотрели нежные карие глаза Велиты. «Это ты?» – сказал он, выпустив ее. «Я уже боялся, что не найду тебя». Она обвела его шею руками и прижалась к его широкой груди крепкими маленькими грудями. «Конан, ты пришел! Я никогда в это по-настоящему не верила, хотя надеялась и мечтала. Но теперь уже слишком поздно. Тебе нужно как можно скорее снова исчезнуть, пока не вернется Аманар». При звуке этого имени ее тело содрогнулось. «Я же поклялся освободить тебя!» – сказал он почти грубо. «Почему ты стоишь тут голая на коленях, хотя ты явно совсем одна? Я не вижу здесь ни других людей, ни Старра». «Старра не разрешается появляться в башне, если здесь нет Аманара. А слуг людей он запирает, если не нуждается в их услугах». Она запрокинула голову и посмотрела на него снизу вверх. Она понизила голос. «Я не предала тебя, Конан. Ни разу, когда Сита бил меня плетью. Я не сказала Аманару, где ты». «Все уже позади, Велита». Он ласково погладил ее по волосам. Казалось, она не слышит его. Слезы, как жемчужины, повисли на ее длинных ресницах. «Этим я его и прогневала. В качестве наказания я должна по несколько раз в день приходить в эту комнату и стоять здесь на коленях, пока мне не позволят встать. Если я услышу шаги, я никогда не буду знать, послали меня к кому-нибудь другому или же это идет сам Аманар. Иногда он стоит рядом только лишь для того, чтобы послушать, как я плачу. Я его ненавижу, потому что он постоянно вызывает во мне этот страх. И я ненавижу себя, потому что я плачу, но ничего не могу с этим поделать. Иногда он меня бьет, когда я стою тут на коленях. А если я спокоен, он бьет меня еще сильнее». «Я его убью!» – яростно поклялся Конан. «В этом я клянусь своей жизнью! Пойдем, мы найдем эти подвески, и я заберу тебя отсюда этой же ночью!» Тройная девушка торопливо качнула головой. «Не получится, Конан, я заколдована». «Заколдована?» «Да. Один раз я попыталась сбежать, но мои ноги привели меня к Аманару против моей воли, и мой язык доложил ему, без всякого моего участия, что я задумала побег. В другой раз я хотела убить себя, но когда острие кинжала коснулось моей груди, мои руки стали словно железными. Я не смогла ими шевельнуть ни разу, и нож упал на пол. Когда меня нашли, мне пришлось долго умолять Аманара, прежде чем он снял с меня это проклятие». «Но должна ведь быть какая-то возможность! Я могу унести тебя с собой!» Он почувствовал бессмысленность этого предложения еще раньше, чем она горько рассмеялась. «И я должна буду всю мою жизнь лежать где-нибудь, связанная из страха, что подчинюсь этому влечению и против моей воли вернусь сюда? Я даже не знаю, как мне покончить с моей жизнью». Она глубоко вздохнула. «Потому что я уверена, что Аманар скоро обязательно убьет меня. Из нас пятерых осталось лишь Суза, да я. Остальные бесследно исчезли». Громадный кемериец кивнул. «Победить волшебника не очень просто. Это я, к сожалению, знаю по своему опыту. Но когда он мертв, все его чары рассеиваются. Тебя освободит смерть Аманара». «Будет лучше, если ты заберешь подвески и тотчас исчезнешь. Я знаю, где ты сможешь их найти. 4 снова лежат в том ларце, покрытом ювелирными камнями, в одном покое, которому я могу тебя привести. 5-й, тот, который носила я, находится в его апартаментах, где он занимается колдовством». Она нахмурила лоб и качнула головой. «Остальные он бросал перед собой, словно это ничего не стоящие камешки. А этот завернул в шелк и положил в хрустальную шкатулку». Кун вспомнил, как выглядел этот камень. Черный овал, длиной сустав указательного пальца. И в черноте, казалось, танцуют, вспыхивая, красные искорки. Он так неистово сжал руки Велиты, что она вскрикнула. «Его глаза!» – сказал Конан. «Этот камень такой же, как его глаза! Должна существовать связь между камнем и им! Он без сомнения лучше отпустит тебя на свободу, чем решится на уничтожение этого камня! Мы идем в его колдовские покои!» «Вниз! Это находится на самом верху в башне, над нами! Пожалуйста, отпусти меня, Конан! Ты сделаешь мне синяки на руках!» Он поспешно выпустил ее. «Но это в самом конце коридора, который ведет словно прямо в скалу!» «Я не знаю», — ответила она. «Я не знаю ничего, кроме того, что никто не имеет права входить туда. Его колдовской покой находится там, где я сказала. Меня водили туда, к нему. Великие боги, лучше бы он, как Теридат, предпочитал мальчиков». «Тогда пойдем наверх в его покои», — предложил Конан. Но она снова покачала головой. «Но в чем же дело?» — просил он. «Вход на лестницу охраняет заклятие, в том случае, если Аманара нет в башне. Он никому не доверяет, Конан. Один из его слуг людей поднялся по лестнице, когда Аманар был в долине, чтобы поговорить с вами». Она вздрогнула и прижалась лицом к его груди. «Казалось, его крик никогда не стихнет, и никто не мог подойти к нему достаточно близко, чтобы прекратить его страдания». Он беспомощно провел рукой по ее волосам. «Но тогда я должен пробраться туда, когда он будет там. Если он сейчас не в башне, то где он?» «В лагере бандитов. Я слышала, как он говорил, что ночь их, вероятно, испугает, и что он хочет принести им дорогих вин и редких деликатесов, чтобы устроить маленький праздник». Кун поднял руку. Его охватило предчувствие, что боги на каждом шагу взялись вредить ему. «Велита, мне нужно назад, в лагерь. Если он заподозрит, что я был здесь...» «Я знаю», – спокойно сказала она. «Я знала с самого начала, что ты не сможешь взять меня с собой». «Разве мое присутствие не убеждает тебя, что я сдержу свою клятву? Я убью Аманара и освобожу тебя!» «Нет!» – кричала она. «Аманар слишком могуществен! Ты потеряешь жизнь и ничего не достигнешь! Я освобождаю тебя от твоей клятвы, Конан! Покинь эти горы и забудь, что ты давал мне ее!» «Ты не можешь меня освободить от данного мною слова, потому что я дал его не тебе, а богам!» – возразил он. «И я сам не освобождаю себя от него, потому что я поклялся своей жизнью». «Тогда ты умрешь, но я буду молить богов, чтобы ты все же нашел хоть какую-то возможность. Пожалуйста, уходи теперь, Конан. Я должна ждать здесь возвращения Аманара, и я не хочу, чтобы ты видел меня такой». Красивая девушка опустила голову, и беззвучное рыдание сотрясло ее. «Я сдержу слово!» – скрипнул зубами Конан. Он почти хотел, чтобы волшебник появился в тот момент, когда он покидал покой.